4. Отверженный. Захватить станцию оказалось куда проще, чем они ожидали. Особых причин для гордости тут не было. Конечно, если кто-то из братьев считал славным подвигом захват отдаленного мануфакторума, Талос не стал бы отнимать у него эту радость. Но великой победы их нынешнюю операцию все равно не назовешь. Набег, задуманный и совершенный по необходимости, а не ради мести. Рейд за припасами. Слова кололи самолюбие Талоса, хотя и вызывали на губах улыбку. Нет, это не та битва, память о которой украсит штандарты Легиона на долгие века. И все же он был доволен Септимусом и рад, что тот вернулся на борт. 2 месяца без оружейника изрядно испортили ему кровь, чтобы не сказать хуже. 3 ночи назад Талос впервые вступил на палубу Ганга. Не лучшее воспоминание в его жизни. Двери абордажной капсулы раздвинулись, со скрежетом сминая металл обшивки. Затем, как всегда, был прыжок в привычную темноту. Визоры шлемов с легкостью разогнали мрак. Термальные пятна казались скопищем эмбрионов. Смертные, ползающие на карачках, слепо шарящие во тьме, скулящие и сворачивающиеся клубком. Добыча, хныкающая у его ног, оказывала лишь самое жалкое сопротивление. Нет более отвратительного зрелища, чем человек, пытающийся выжить любой ценой. А унижение, которому они себя подвергали, мольбы, слезы, отчаянная пальба, не способная повредить керамид. 8-й легион шагал по станции, почти не встречая сопротивления и развлекаясь по мере сил. Талос несколько часов слушал завывание остальных когтей по воксу. Некоторые отделения впали в совершенное бешенство и рубили все живое на пути, наслаждаясь своей способностью вселять в людей страх. Как они ликовали, перекрикиваясь друг с другом во время этой безумной охоты. «Эти звуки», — тихо произнес Талос, — «голоса наших братьев. Мы слышим предсмертный бред Легиона. Странно, что вырождение звучит почти как веселье». Ксарл что-то буркнул в ответ. Возможно, хмыкнул. Остальные воздержались от комментариев. С тех пор прошло 3 ночи. В течение этих 3 ночей первый коготь выполнял приказ Вознесенного. Наблюдал за пополнением запасов на Завете. На борт грузили бочки и контейнеры с прометием. Из генераторов станции сливали свежую, бурлящую плазму. Со складов забрали огромное количество разнообразной руды, которая могла послужить сырьем для оружейных мастерских Завета. Тех работников станции, которые сочли полезными, из нескольких сот переживших резню, загнали на борт в цепях. Крейсер все еще не отстыковывался от Ганга. Словно гигантская пиявка, он тянул из станции соки через топливные трубы и линии погрузчиков. 6 часов назад Талос одним из последних притащил на борт рабов. Он нашел их в столовой, явно сыгравший роль скотобойни для одного из когтей. Согласно планам Вознесенного, Завету предстояло провести здесь еще 2 недели, высасывая все сколько-нибудь ценное из литейных заводов и фабрик по обогащению сырья. Все прошло настолько гладко, насколько можно было ожидать, пока один из них не сорвался с цепи. Резня на борту Ганга завершилась. Но некоторым оказалось непросто утолить жажду крови. Одинокий воин бродил по палубам Завета с мечами в руках и кровавыми пятнами на наличнике шлема, и разум его был отравлен проклятием. Быть сыном Бога — проклятие. Слова этого нытика-пророка, так ведь? Быть сыном Бога — проклятие. Что ж, возможно. Охотник вполне разделял его точку зрения. Может, и проклятие, но еще и благословение. В периоды относительного спокойствия, когда пусть на мгновение безумие его отпускало, охотник думал, что знает истину, позабытую остальными. Они зациклились на том, чего у них нет, на том, что утратили, на славе и почестях, которые им уже никогда не достигнуть вновь. Им виделись одни недостатки и никаких достоинств. Они угрюмо смотрели в грядущее, не черпая сил в прошлом. Так жить было нельзя. Череп налился знакомой тяжестью. Боль разрасталась за глазами, червем прогрызая дорогу к мозгу. Он слишком много времени провел за размышлениями, и сейчас за это заплатит. Голод надо удовлетворять, иначе последует наказание. Охотник двинулся дальше. Бронированные подошвы ботинок выбивали эхо из каменного пола. Враг бежал от него, заслышав мерный рокот включенной боевой брони и гортанный рев работающего в холостую цепного топора. Оружие в руках охотника было истинным произведением искусства, острозубым и убийственно эффективным. Священные масла умощали его клыки не реже, чем кровь. «Кровь!» Слово пятном кислоты опалило его затуманенный разум. Кровь, ее нежеланный запах, ее отвратительный вкус, смрадный, красный поток, извергающийся из разорванной плоти. Охотник вздрогнул и покосился на темную жидкость, обогревшую край клинка. Он в ту же секунду пожалел об этом. Кровь спеклась в бурую корку между зубьями цепного лезвия. Боль вспыхнула снова, острая, как нож в глазнице, и на сей раз не утихла. Кровь засохла. Он слишком долго не убивал. Вопль чуть ослабил давление, но его сердца все равно грохотали, как молот. Охотник сорвался на бег. Следующим умер солдат. Ладони смертного бессильно размазывали пот по линзам шлема охотника, а кольца кишок влажно плюхнулись под ноги. Охотник отбросил выпотрошенное тело к стене. Кости треснули от удара. Своим гладиусом, благородным клинком, который уже сотню лет как превратился в нож для свежевания, он отсек голову умирающего. Кровь залила перчатки, пока охотник крутил трофей в руках, изучая очертания черепа под бледной кожей. Он представил, как свежуют отрубленную голову. Сначала сдирают полосками кожу, а затем отделяют от кости, испещренные артериями и венами мышцы. Потом вырвет глаза из глазниц и промоет внутреннюю полость едкими очистительными маслами. Картина получилась очень четкой, потому что он проделывал это уже много раз. Боль начала утихать, спокойствие возвращалось, и в наступающей тишине охотник услышал перекличку братьев. Вот голос пророка, этот, как всегда, кипит от гнева. Вот смех калеки, звучащий резким диссонансом с приказами пророка. Вот вопросы того, кто всегда держится спокойно и ровно, приглушенные ноты, плетающиеся в основной мотив. А вот и рычание опасного, перекрывающее все остальное. Охотник замедлил шаги, пытаясь разобрать слова. Братья тоже шли по следу, судя по тому, что он сумел понять из их отдаленного бормотания. Его имя. Они повторяли его имя снова и снова. Удивление, гнев. Но они говорили об опасной добыче. Здесь, в ржавых коридорах полуразвалившейся жилой башни, здесь не было ничего опасного, кроме них. «Братья!» — сказал он в Вокс. «Где ты?» — яростно спросил пророк. «Узас, где ты?» «Я...» Он запнулся. Рука с черепом опустилась, и вместе с ней опустился топор. Стены оскалились на него, опасно раздваиваясь. Одновременно стальные и каменные, вырубленные из скальной породы и отлитые из металла. Невозможно. Невозможность происходящего сводила с ума. «Узас!» Голос принадлежал тому, кто рычал. Ксарлу. «Клянусь собственной душой, за это я тебя прикончу!» Угрозы. Вечные угрозы. Губы охотника раздвинулись в слюнявой усмешке. Стены снова стали камнем, а голоса братьев превратились в бессмысленное жужжание. Пусть охотятся как им угодно и догоняют его, когда смогут. Уза снова сорвался с места, обращаясь на бегу к божеству с тысячей имен. Он не молился. Сын Конрада Кёрза никогда не станет присмыкаться перед богами. Нет, он требовал благословить затеянное им кровопролитие, ни на секунду не задумываясь о том, что ему могут отказать. Боги никогда не отвергали его прежде, не отвергнут и сейчас. Механические зубы впились в доспехи и плоть. Последние крики сорвались с губ. Слезы оставили серебряные дорожки на бледных щеках. Для охотника все это означало не больше, чем смена чисел на циферблате хронометра. Вскоре охотник стоял посреди часовни. Облизываясь, он прислушивался к реву цепного топора, отраженному от камня. Справа и слева от него валялись изрубленные тела, наполняя воздух густой кровяной вонью. Уцелевшие ничтожества забились в угол, потрясая оружием, которое не могло его даже ранить, и выкрикивая слова, которых он не желал слышать. Тепловое охотничье зрение отключилось, так что сейчас он смотрел через целеуказатель и алые глазные линзы. Люди, съежившись, пятились от него. Никто из них так и не выстрелил. «Господин!» – пробормотал один из смертных. Охотник заколебался. «Господин?» К мольбам он привык, к почтительному обращению – нет. На этот раз боль пробудилась в висках. Давящая, острая и ужасная, с двух сторон пробивающаяся к центру черепа. Охотник взревел и занес топор. Когда он шагнул вперед, люди сжались, прикрывая друг друга руками и всхлипывая. «Прекрасная демонстрация мужества имперских солдат!» процедил охотник. Он нанес удар, и зубья цепного топора со звоном столкнулись со сверкающей полоской металла. Перед ним выросла другая фигура. Сам зануда-пророк. Их клинки скрестились, золотой меч поднялся на защиту трусливых имперцев. Его собственный брат мешал ему пролить кровь. «Талас!» – прорычал охотник сквозь прокушенные и окровавленные губы. «Кровь! Кровь для кровавого бога! Ты понимаешь?» «С меня хватит!» Каждый удар по наличнику шлема отбрасывал голову охотника назад и встряхивал ее содержимое. В глазах темнело снова и снова, а шея хрустела так, что пришлось попятиться. Коридор звенел отзвуками ударов металла по керамиту. Охотник, окончательно сбитый с толку, зарычал, осознав, что брат трижды ударил его по лицу рукояткой болтера. Он соображал слишком медленно. Было сложно что-то понять сквозь боль. Он скорее почувствовал, чем осознал, как пальцы разжимаются, выпуская оружие. Топор и гладиус упали на пол. Восстановив равновесие, он оглядел часовню и... Нет, постойте. Это была не часовня. Это был коридор. Коридор на борту. «Талос, я...» Глухой лязг стали по керамиту снова раскатился между стен, и голова охотника дернулась в сторону. Позвоночник чуть не треснул от силы удара. Талос взмахнул золотым мечом, и охотник рухнул на решетчатую палубу, опираясь на дрожащие руки и ноги. «Брат!» Узас с трудом выдавил слово и сплюнул кровь. Поднять голову стоило мучительной боли в спине. Но тут он, наконец, увидел. За перевернутым столом, рассыпавшим по полу самодельные украшения и амулеты из кусочков бросового металла, скорчились двое оборванных и грязных смертных. Пожилые мужчина и женщина с немытыми лицами и дорожками слез на щеках. У одного глаза были закрыты черной повязкой, бесполезной в вечном мраке. Традиция завета. Охотник повернул голову на звук приближающихся шагов брата. «Талос, я не знал, что я на корабле. Мне нужно было...» Он сглотнул, увидев холодное осуждение в бесстрастных глазных линзах брата. «Я думал...» Пророк наставил острие золотого меча на горло охотника. «Узас, послушай меня внимательно, хотя бы раз в своей никчемной жизни. Я убью тебя, если с твоего поганого языка сорвется еще хоть одно слово». Воздух вокруг них пропитался застарелым запахом крови и ржавчины. Сервиторы не убирали эти помещения уже много месяцев. «Он зашел слишком далеко». Меркуций не пытался скрыть осуждение в голосе. «Когда я сражался в составе седьмого когтя, мы не избегали встреч друг с другом из страха, что собственный брат вцепится тебе в глотку». «Седьмой коготь мертв», — ухмыльнулся Ксарл. «Так что как бы примерно вы там себя не вели, в конце концов это не окупилось». «Со всем уважением, брат, следи за своими словами». Произношение Меркуция, уроженца верхних уровней Улья, было аристократически четким, в то время как рычание Ксарла отдавало помойкой. Ксарл обнажил зубы в том, что на другом лице можно было счесть улыбкой, но на покрытом шрамами лице Астартес это выглядело оскалом хищника. «Дети, дети!» — хмыкнул Кирион. «Разве наш дружеский союз не прекрасен?» Талос позволил им продолжить перепалку. Он наблюдал со стороны. Глазные линзы фиксируют каждое движение. Непроницаемое забрало шлема скрывает мысли. Его братья переругивались и обменивались колкостями при каждой встрече, что вполне типично для воинов, осточертевших друг друга за месяцы бездействия. Все они были облачены в доспехи, собранные из разномастных деталей, перекрашенные, переделанные и покрывшиеся тысячами заплат с тех пор, когда стали своим хозяевам. Его собственная броня представляла собой мозаику несовместимых частей, трофеев, добытых за сотню лет у поверженных врагов. Узас, прикованный к допросной плите в центре комнаты, снова дернулся. По мышцам пробежал рефлекторный спазм. Сочленения его доспехов рявкали при каждой судороге. Иногда, в редкие секунды затишья и самокопания, пророк задумывался о том, что бы их генетический отец мог сказать сейчас о своих сынах, сломленных, запятнанных скверной, носящих чужие доспехи и истекающих кровью в каждой битве, которой не удалось избежать. Он оглядел по очереди своих братьев. Перекрестие прицела скользнуло по их силуэтам с молчаливой угрозой. С брони свисали выбеленные черепа и шлемы кровавых ангелов. На всех лицах горечь мешалась с разочарованием и бессильным гневом. Как боевые псы, готовые сорваться с поводков, они облаивали друг друга, и их руки постоянно тянулись к зачехленному оружию. Пророк сделал один шаг. По тесному пространству пыточной камеры раскатилось эхо. «Довольно». Они наконец-то замолчали, за исключением Узаса, который продолжал бормотать и капать слюной. «Довольно», — повторил Талос уже мягче. «Что мы будем с ним делать?» «Убьем его». Ксарл чиркнул пальцем по подбородку с рваной линией шрама, сувениром от кровавого ангела, не пожелавшим зарасти ровно. «Сломаем ему позвоночник, перережем глотку и вышвырнем из воздушного шлюза». Он медленно и скорбно помахал рукой, словно прощаясь с кем-то. «Счастливого пути, Узас!» Кирион вздохнул, но ничего не сказал. Меркуций покачал головой. Жест сожаления, а не возражения. «Ксарл прав!» Меркуций кивнул на брата, распластанного на пыточном столе. «Узас спал слишком низко. У него было 3 ночи, чтобы удовлетворить жажду крови на станции, и он не имел права потерять контроль на борту Завета. Мы хотя бы знаем, скольких он убил?» 14 смертных, 3 сервиторов и 40 сала из 3-го когтя. Отвечая, Кирион смотрел на прикованную к столу фигуру. «И забрал 5 голов. Торксал», — проворчал Ксарл. «Он был почти таким же чокнутым, как Узас. Невелика потеря. Да и весь 3-й коготь не лучше. Они слабаки. Мы видели их на тренировочной арене. И я мог бы в одиночку перебить половину из них». «Каждая смерть — потеря», — возразил Талос. «Каждая смерть делает нас слабее. И заклейменные захотят мести. Только не начинай!» Ксарл прислонился к стене, и мясницкие крюки, подвешенные там на ржавых цепях, лязгнули. «Как-нибудь обойдемся без твоих поучений. Погляди на этого недоумка. Он дрыгает тут ногами и пускает слюну, перебив припадки бешенства 20 членов экипажа. Среди рабов уже ходит шепоток о восстании. С какой стати мы должны его щадить?» Черные глаза Меркуция встретились с взглядом Талоса. «Мы потеряли много рабов из-за кровавых ангелов. Даже приняв в расчет рабочих с ганга, мы не можем швырять людей на потеху безумцу. Ксарл прав, брат. Мы должны избавиться от этого аспида». Талос выслушал их, но ничего не ответил. Кирион избегал смотреть в глаза остальным. «Вознесенный приказал убить его, независимо от того, что мы здесь решим. Если мы собираемся не подчиниться приказу, нужна чертовски убедительная причина». Некоторое время братья стояли в молчании, наблюдая за тем, как Узас бьется в цепях. Первым под мягкий рокот сервомоторов обернулся Кирион. Воин внимательно всмотрелся в дверь у них за спиной. «Я что-то слышу», — сказал он, потянувшись к болтеру. Талос уже герметизировал шлем. А затем из коридора донесся искаженный воксом голос. «Первый коготь, мы за вами пришли». Когда Торксал отправился к праотцам, Далкар обнаружил, что на него свалилась неожиданная ответственность. В лучшие времена он бы действительно стремился к командирскому званию, а не боролся за него из чистого отчаяния. Если он не возглавит коготь, это сделает кто-то другой. А такой катастрофы следовало избежать любой ценой. «Я командир сегодняшнего дня», — объявил Гарри Сафф. Он поднял деактивированный цепной меч и направил клинок на горло Далакара. «Я командую вами. Нет, ты недостоин». Слова принадлежали не Далакару, хотя вполне отвечали его мыслям. Вейайн выступил вперед и, обнажив собственное оружие, принялся кружить вокруг Гарри Сафа. Далкар последовал его примеру, прежде чем осознал, что делает. Остальные заклейменные отступили к стенам. Они не ввязывались в схватку за лидерство, то ли из осторожности, то ли по благоразумию, то ли просто были уверены, что им не одержать верх над тремя воинами, которые сейчас надвигались друг на друга. «Далкар?» Смех Гарри Сафа треснул в воксе. Каждый из них надел шлем в ту же секунду, когда услышал о смерти Торксала. Преступление требовало отмщения, и они займутся этим, как только утвердят нового командира. «Ты, должно быть, шутишь!» Далкар не ответил. Он держал цепной меч в одной руке, а пистолет оставил в кобуре. В ритуальных поединках сражались только на клинках. Гарри Сафф пригнулся, готовый встретить удар любого из двоих противников. Вейайн, однако, медленно попятился, словно его внезапно одолели сомнения. Как и Гарри Сафф, Вейайн не ожидал, что Далкар выйдет в центр комнаты. Осторожной походкой он отступил на пару шагов, бросая из-за красных линз шлема быстрые взгляды на соперников. «Далкар!» Вокс Вейайна превратил имя в рычание. «Зачем ты выступил вперед?» В ответ Далкар кивнул на Гарри Сафа. «Ты позволишь ему возглавить нас? Надо бросить ему вызов». Из ротовой решетки шлема Гарри Сафа донесся еще один хриплый смешок. Символы, выжженные у него на доспехах, змеистые настрамские руны, втравленные глубоко в керамид, казалось, извивались во мраке. «Я разберусь с ним», — проворчал Вейайн. На его доспехах были похожие метки. Летопись его собственных деяний, записанная настрамскими иероглифами. «А затем ты вызовешь меня?» Далкар медленно выдохнул. Вздох с сипением вырвался из решетки динамика. «Ты не победишь. Он убьет тебя, Вейайн. Но я за тебя отомщу. Я прикончу его, когда он ослабеет». Гарри Сафф слушал их с улыбкой, прятавшийся за забралом черепаликого шлема. Не сумев преодолеть искушение, он нажал на кнопку активации цепного меча. Вейайну только того и надо было. «Я прикончу его!» Упрямо выкрикнул воин и ринулся вперед. Два повелителя ночи встретились в середине круга, образованного их братьями. Цепные мечи лязгали и ревели, впиваясь в многослойную броню цвета таранской полуночи. В конце поединка, наступившим с неизбежностью и пугающей быстротой, Далкар отвернулся. Клинки были практически бесполезны против боевой брони легиона. Так что оба воина прибегли к проверенной и жестокой тактике. Они пытались пробить сочленение доспеха противника. Вияйн взревел, когда удар кулака отбросил его голову назад. На краткий миг он обнажил горло, и Горисафу этого вполне хватило. Цепной меч обрушился на более мягкий и пластичный доспех, прикрывавший шею, и впился глубоко, так глубоко, что завизжал, наткнувшись на кость. Осколки брони дождем посыпались во все стороны. Электронные нервы, обильно смоченные человеческой кровью, разлетелись по полу. Керамид загремел о сталь. Вейайн рухнул на четвереньки. Жизнь покидала его вместе с фонтаном крови из разорванного горла. Вторым ударом меча Горисаф окончательно обезглавил противника. Шлем зазвенел о палубу. Из него выкатилась голова. Горисаф остановил ее ногой и раздавил подошвой ботинка. Он призывно взмахнул окровавленным мечом. «Кто следующий?» Далкар выступил вперед, чувствуя жжение боевых стимуляторов в крови. Болезненный пучок, расходившийся от точки введения инъекции на запястье. Он не стал поднимать клинок. Вместо этого повелитель ночи вытащил плазменный пистолет. По цепочке воинов пробежал возмущенный шепоток. Магнитные кольца на верхней части оружия пылали яростным фосфорическим светом, бросая голубые блики на лица наблюдавших за схваткой Астартес. Входные клапаны ствола втянули в воздух с сердитым шипением. Так гремучая змея недвусмысленно предупреждает противника. «Вы все это видите?» — с насмешкой протянул Горисаф. «Будьте свидетелями! Все вы! Наш брат нарушает закон!» Пистолет уже дрожал в руке Далакара. Плазменному оружию не терпелось исторгнуть накопленную энергию. «Я не собираюсь служить закону, который не служит нам!» Далкар рискнул взглянуть на остальных. Некоторые из них кивнули. Благодаря своему непревзойденному владению клинком, Горисаф был тем командиром, которого рассчитывал получить третий коготь. Но не тем, с чьей кандидатурой они единодушно соглашались. На этом Далкар и строил свою игру. «Ты нарушаешь традицию!» — упрекнул его Харуган. «Опусти пистолет, Далкар! Он нарушает традицию, потому что у него хватает на это духа!» Парировал Янсар, заслужив несколько одобрительных возгласов по воксу. «Горисаф не должен командовать!» Заявил другой, и это тоже вызвало шум одобрения. «Я буду командиром!» Рявкнул Горисаф. «Это мое право!» Далкар держал пистолет настолько твердо, насколько позволяли пульсирующие силовые батареи. Следовало рассчитывать время с точностью до секунды. Оружие должно быть полностью заряжено, и он не может выстрелить, пока Горисаф не нападет. Пусть это хоть немного напоминает справедливую кару, а не убийство. На визоре Далакара вспыхнули руны подтверждения. Воины третьего когтя приняли решение. Горисаф, вероятно, тоже увидел их или просто поддался разочарованию. Издав пронзительный вопль, он прыгнул вперед. Далкар нажал на спуск, и из дула плазменного пистолета изверглась мощь новорожденного солнца. Когда зрение к ним вернулось, оказалось, что все они неподвижно застыли посреди общего зала. Доспех каждого воина покрывал тонкий слой пепла. Все, что осталось от Горисафа после ослепительного плазменного заряда. «Очень наглядно», — неодобрительно прорычал Харуган. Даже легчайшее движение, жест в сторону оружия Далакара, заставило пыль облаком подняться с его доспеха. «Нам не досталось даже брони». В ответ Далкар кивнул на труп Вейяйна. «Вот тебе броня, и утешься тем, что нас не возглавит очередной психопат». Остальные уже столпились вокруг мертвого Вейяна, обращаясь с павшим братом ничуть не более уважительно, чем с вражеским трупом. Его тело в скорости оттащат в Апотекарион, где извлекут прогеноиды. Доспех разберут на детали и поделят между братьями Вейяна. «Теперь ты командир», — сказал Янсар. Далкар кивнул снова, без малейшего удовольствия. «Да. Собираешься бросить мне вызов? Кто-нибудь из вас собирается?» Он развернулся лицом к братьям, Никто не спешил с ответом. И снова заговорил Янсар. «Мы не станем оспаривать твое лидерство. Но долг крови не оплачен, и ты поведешь нас к возмездию. Первый коготь убил Тораксала. Мы уже потеряли троих в эту ночь. Один стал жертвой предательства, второй – невезения, а третий – необходимости». Клювоносый наличник шлема Далакара из птичьего комплекта брони шестого типа был покрыт темно-красной краской, как и у остальных воинов третьего когтя. Извилистые ожоги глубоко въелись в композитный металл. «Если мы выступим против первого когтя, мы потеряем еще кого-то, и я не желаю сражаться с пророком». Он не стал добавлять, что убил Горисафа отчасти и ради того, чтобы избежать этого боя. «Мы уже не принадлежим к роте Халаскера. Мы заклейменные. Третий коготь банды Вознесенного. Мы повелители ночи, рожденные заново. Мы можем начать с чистого листа. Не стоит освещать это новое рождение кровью наших братьев». На какой-то миг Далукару показалось, что он убедил их. Братья обменялись взглядами и приглушенными замечаниями. Но реальность нанесла удар секундой позже. «Месть!» – провозгласил Янсар. «Месть!» – откликнулись остальные. «Что ж, тогда пусть будет месть!» – кивнул Далкар и повел своих братьев в бой, ради предотвращения которого убил Горисафа. Вскоре после того, как согласие было достигнуто, оставшиеся воины третьего когтя вывалились в центральный коридор тюремной палубы, сжимая клинки и болтеры в бронированных кулаках. Тусклый свет завета поблескивал на их доспехах, а тьма копилась в черных, вытравленных в боевой броне рунах. Из-за задранного люка, ведущего в один из боевых отсеков, послышались голоса. «Устроим засаду?» – спросил Янсар. «Нет!» – хмыкнул Харуган. «Они знают, что мы не оставим смерть Тораксала неотмщенной. Уверен, они уже нас ожидают». Заклейменные придвинулись к запертой двери. «Первый коготь!» — крикнул Далкар, стараясь, чтобы слова его прозвучали не слишком охотно. «Мы за вами пришли!» Кирион вглядывался в монохромный экран ауспика. Каждые несколько секунд ручной сканер издавал щелчок, сопровождаемый треском статики. «Я насчитал там семерых», — сказал Кирион. «Восьмерых или девятерых, если они идут тесной группой». Талос шагнул к двери, снимая болтер с магнитного замка на бедре. Оружие было громоздким, украшенным бронзой с двумя широкими стволами. Пророк все еще чувствовал неловкость, когда приходилось пользоваться им в открытую. Размер болтера не смущал его, но тяготило наследие. Он крикнул сквозь запертую дверь. «Мы заплатим долг крови в поединке! Ксарл выступит от первого когтя!» За спиной его в комнате послышался гнусный смешок. Ксарл веселился за глухой маской наличника. Ответа Талос не получил. «Я с этим разберусь», — сказал пророк первому когтю. Мигнув, он активировал пиктограмму на дисплее сетчатки. Руны других отделений замерцали в голосовом канале. Руна заклейменных, третьего когтя, ожила, вспыхнув зеленью. «Далкар!» — позвал пророк. «Талос!» Голос Далакара в закрытом канале прозвучал глухо. «Прошу прощения за то, что происходит». «Сколько вас там?» «Интересный вопрос, брат. Это имеет значение?» «Стоит попробовать». Талос перевел дыхание. «Мы насчитали семерых». «Тогда остановимся на этом. Семеро все равно больше четырех, пророк». «Пятерых, если я освобожу Узаса». «Семеро все равно больше пятерых». «Но один из нашей пятерки, Ксарл». Далкар недовольно буркнул в ответ. «Это так». «Как ты стал командиром третьего когтя?» «Я сжульничал», — ответил Далкар. Слова прозвучали, как простое признание совершившегося. Ни оправданий, ни извинений. Против воли Талос почувствовал, что Далкар начинает ему нравиться. «Бой обескровит оба когтя», — сказал он. «Я в курсе, пророк, и я наплевал на клятву верности Халаскеру не для того, чтобы всего через пару месяцев сдохнуть на этом занюханном корабле». В голосе Далакара не было гнева. Я не виню тебя за нестабильность Узаса. Я достаточно долго имел дело с Тором Ксалом, чтобы познакомиться со всеми прелестями Скверны. Но долг крови придется платить, и заклейменные не согласятся на поединок чемпионов. Мои собственные действия немало поспособствовали тому, чтобы эта традиция отошла в вечность. Но братья требовали мести еще раньше. «Тогда ты получишь свой долг крови», — ответил пророк с кривой улыбкой и оборвал связь. Талас вновь обернулся к братьям. Кирион стоял в расслабленной позе, держа оружие на весу, и только напряженные плечи выдавали его нежелание покидать комнату. Меркуций напоминал гранитную статую, темную, неподвижную, несгибаемую даже под весом массивной пушки, которую он сжимал в руках. Зияющий ствол штурмового болтера торчал изо рта железного черепа, украшавшего старинное оружие. Сарл поигрывал двуручным цепным мечом, а его болтерные пистолеты оставались примагниченными к броне, но так, чтобы их можно было сорвать с креплений в любую секунду. «Давайте уже начнем», — сказал он, и даже искаженный вокс динамиками голос выдавал улыбку. Меркуций присел в последний раз, проверяя штурмовой болтер. Пушка была предельно далека от изящества. Ее ствол обвивали толстые цепи, а разверстой пасти не терпелось извергнуть поток огня. «Третий коготь предпочитает болтеры клинкам. Теперь, когда Торг Сал мертв, на мечах они нам не противники. Но нас перебьют прежде, чем мы успеем сократить дистанцию. Они скосят нас болтерным огнем». Меркуций, как всегда, был настроен пессимистично. Ксарл хрипло расхохотался и отчеканил на своем гортанном настрамском. «Швырнем дымовые гранаты, как только откроется дверь. Это даст нам пару секунд, прежде чем их охотничье зрение перестроится. А затем мы возьмемся за клинки». На секунду в комнате воцарилась тишина. «Освободите меня!» — прорычал последний из воинов первого когтя. Четыре шлема развернулись к прикованному брату. Раскосые красные глаза уставились на него без грамма человеческих эмоций. «Талас!» Узас выдавил имя сквозь дрожь и стук зубов. «Талас! Брат! Освободи меня! Позволь мне облачиться во тьму и встать рядом с вами!» Из уха его сочилось что-то черное, от кожи несло тухлятиной. Талас вытащил древний меч из ножен за спиной и приказал: «Освободите его!»